Городецк. Современный город Бежецк Тверской области. 22 декабря 1606 года. 16:10. Филарет спешил. Он прекрасно понимал, что гончие могут уже стать на след. Проснулась грозная кровь в царьке. Казнил он уже немало людишек, в том числе и тех, кого Романов считал своими. Казнит и Филарета с женой и сыном. К бегству митрополит был готов. Многое из своего имущества он, стараясь не привлекать внимания, продавал. Да, Годунов подпортил финансовое состояние Романовых. Но не было учтено Борисом, сколь много Захарьевы-Юрьевы смогли нажить богатств во время единственного счастливого брака Иоанна IV Васильевича и Анастасии, которая и была в девичестве как раз-таки Захарьевой-Юрьевой. Много серебра. Очень много можно найти в закромах державы, когда государь столь влюблен, что и не думает бить по воровским рукам родственникам своей зазнобы. Потом Романовы также неплохо жили и добра наживали. Недаром у Филарета Федора Никитича сотни дворян были на коротком поводке. Он вкладывал деньги в низовое и среднее дворянство, чтобы когда-нибудь, но сказать свое веское слово. И эти низовые, которые не опричные, не знатные, а только лишь рядовые исполнители воли и тех, и других, это фундамент государства. Так думал Федор Никитич и не изменил своего мнения и во время сложнейшего перехода из Ростова в Городецк. Нельзя было идти через крупные города. Там достаточно людей, которые быстро выдадут уже бывшего митрополита. А вот в Городецке находился один из дворян, кто должен был быть лично предан Романову. Нарбеков Потап Дмитриевич. Род Нарбековых был весьма плодовит и деятелен. Иван Грозный пусть и проредил представителей семейства, но многие просто затаились и предпочитали правдами и неправдами выгадывать назначения по типу того, как и Потап Дмитриевич, подальше от столицы, но быть хозяевами маленького уголка державы. У него всего-то сотня воинов, и то число увеличилось в связи с активностью в Новгороде шведов. Ну а соедини сотню Потапа Дмитриевича до Нарбекова Богдана Федоровича, иных братьев и дядьев, и вот уже чуть ли не 1000 воинов. «Храни тебя Бог, Потап Дмитриевич», — сказала инокиня Марфа в миру Ксения Романова и перекрестила богатырского телосложения мужчину. Нарбеков встречал Романовых, которые ранее отправили своего человека, чтобы разузнать и ситуацию в маленькой крепостице, и отношение коменданта, богом забытого острога, Потапа. «Что ты, матушка?» Казалось, что Нарбеков прослезится. «Я же со всем почтением и к тебе, и к батюшке, владыке Филарету!» «Мишенька прихворал в дороге, ему бы тепла, да молока попить!» Говорила Марфа, проходя в дом, куда уже внесли сына Филарета, Михаила Федоровича Романова. «Две коровы у нас есть, авось и на молоко сподобятся, и сыну твоему, и тебе. Да медок припасен, Бог даст, так выдержит Михаил Федорович», — говорил Нарбеков, закрывая двери самого большого дома в Городецке. «Пошли, Потап Дмитриевич, людей, кабы проведали дорогу до Торжка и подготовили нам постой. Серебра дам вдоволь», — повелительным тоном приказал Филарет. «И не поутру, а нынче пошли. Нам не более 2 дней тут пребывать». Нарбеков кивнул и пошел прочь. «Ты ему доверяешь?» — спросила Марфа. «Ксения моя, Ксения!» Филарет приблизился к инокине. «Ты говори со мной, но и только. Богу я дана, как и ты, и не можно нам мужем и женой жить. Но говорить можно», — строго отвечала Марфа. Филарет не стал настаивать. Он и сам был против мирского счастья. Понимал и принимал, что такое постриг. Но мужчина продолжал любить свою жену. А в ее присутствии начинал терять голову. «Ведь еще красивая баба», — Доверяю ему. Когда в 1574 году и позже Нарбековы попали под гневную руку грозного государя, мне и батюшке моему удалось спасти многих из них. Токмо двоих и казнили. После и серебра давал. Да и не мог он знать, что произошло в Кремле и что в Ростове, задумчиво говорил Романов. Марфа не удовлетворилась ответом. Она не чувствовала себя в безопасности. «Как мыслишь, Ксения? А хмельного выпить для сугреву в рождественский пост путнику не сильный грех?» — спросил в шутливой манере Филарет. «Ты, митрополит, это тебе, владыка, и спрашивать!» — улыбнулась Марфа. «Иди выпей, отмолишь!» Филарет нашел Нарбекова не сразу, несмотря на то, что вся крепостица была не более 200 шагов в длину, но насыщена строениями. Сотник метался по небольшой крепости и отдавал какие-то распоряжения. Филарет не преминул направить своих людей, поставив им задачу, чтобы те узнали, что именно приказывает Потап Дмитриевич. Ничего крамольного, на первый взгляд. Сотник приказал отправить разведку, закрыть ворота наглухо, меньше болтать, да ночью не спать, обдеть. Все приказы укладывались в понимание охраны или даже обороны. Перестраховывается комендант городка. Ну, оно и понятно. Нужно скрыть тайну пребывания Филарета в городке. А то, что Нарбеков служит самозванцу, так можно приоткрыть тайну того, кто занял царский трон, чтобы сотник понял, что не истинному царю служит. «Владыко, ты чего на морозе? Да без шубы доброй!» «Пошли еще куда. Токмо не в тот дом, где Марфа и сын. Хмельного возьми, кабы не захворать», — сказал Филарет. И уже через 10 минут, выгнав из одного из домов постояльцев полусотенных, оба мужчины сели друг напротив друга. «Я открою тебе, кто есть такой, сидящий в Кремле?» — сказал Романов, допивая кувшин меда. «Не надо!» — испуганно проблеял Нарбеков. «А ты не трусь!» — усмехнулся Филарет Федор. «Уже сильно скоро. Все мной сказанное будет известно. Так что не бойся!» Потап молчал. Его душило любопытство. Он хотел потешить свое самолюбие тем, что прикоснулся к тайне из числа самых сокровенных. Но за такие знания чаще всего приходится отвечать. Будет ли хоть мгновение сомневаться государь перед тем, чтобы убить носителя его тайны? Это опасность. Но это и возможность стать многим больше, чем сейчас. Потап сомневался, но Филарет уже говорил. Грозный царь был набожным, но мог и лишком взять хмельного. К тому же охоч был до баб, аж жуть. Ему бы в поганское время жить с многоженством, прости господи. Так вот, понесла одна баба от царя. Так-то всех баб после царя малютины люди отслеживали, а тут вот упустили. Я забрал ту полюбовницу цареву. Да поселил у своих дольников Отрепьевых. Родился вот этот царь нынешний. Думал прибить мальца. Да токмо при рождении сильно он схож был с царем. Думал, что и такой же вырастет. Волосы, взгляд. Нынче токмо что волосы, да нос не шибко схожий. Но это он. Филарет взял другой кубок. Уже с вином. Я отдал мальца на воспитание Отрепьевым. И они проговорились ему, после, уже в отрочестве, что он царев сын. Поехали они в Новгород Северский, далее к запорожским казакам, да там встретили их неприветливо, а Гришку Отрепьева, что был наставником при Дмитрии, да, мальца прозвали Дмитрием, прибили. Вот и бежал царек, что нынче сидит в Москве, к Вишневецким. Ну а далее проговорился он, заболев сильно, что царевич. Так от чего же? Царский же сын, Дмитрием названный! Недоуменно спросил Потап Дмитриевич. То многое меняет. Одно дело нагая, мать. Иное — это девка дворовая. Таких детей боярских, может, и княжеских, по свету бегает уйма. Еще при жизни грозного царя можно было признать, но опосля никак. Так что будет править Дмитрий да оглядываться. А бумаги у меня есть. И книга церковная с церкви. И уговор с Отрепьевыми на обучение. Филарет рассмеялся, выплескивая накопленное напряжение последних недель. Романов не стал рассказывать, что готовил Дмитрия на случай, что представился с воцарением Годунова. Федор Никитич думал, что отдаст замуж свою дочь за Дмитрия. Но дочери не случилось. Да и ситуация изменилась. Пока рядом с Дмитрием Иоановичем был Отрепьев, все было под контролем. Но запорожцы, всего одна ссора, когда пришибли Гришку, изменили историю. Поляки, среди которых на острие копья был Ежи Мнишек, взяли в оборот сына грозного царя. Романов рассчитывал перехватить управление Дмитрием, но того плотно опекали. План был, но в долгую. Нужно было убить Марину и рассорить Ляхов и Дмитрия. Но Шуйский ввязался в расклады не вовремя, глупо, испортил все. После быстро, очень быстро начали развиваться события. Выйти на Дмитрия не получалось, а тот, напротив, как будто и не знал, кому обязан спасением, отослал Филарета подальше. Шансы все еще оставались, даже после того, как не удался очередной заговор. Почему-то, но царь не убивал Романова до поры. Романов подбирался ближе к царю, нашел людей, которые могли и убить в любой момент рабычича Дмитрия.